Глава 83. Увидев меня, выходящий из палаты, Север встает. «Ну как?» Пожав плечами, я подхожу к кушетке и сажусь рядом. Ноздри щекочет запах сигареты и ментоловой жвачки. Север снова курил. Завтра папа улетает. Зовет меня с собой. «И что ты ответила?» Его голос звучит натянуто. Повернув голову, я смотрю ему в глаза. «А сам как думаешь?» «Если честно, понятия не имею». Север хмурится. «У твоего отца удивительный талант манипуляции. Я приехал просто поговорить, а в итоге все закончилось больницей». «Я тоже этого не ожидала. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Было бы слишком жестоко, если бы папа...» Я запинаюсь, не в силах закончить фразу. «Я не собирался в него стрелять». «Но тем не менее сделал это». Повисает пауза, в течение которой Север буравит меня тяжелым взглядом. «И что? Теперь я снова в черном списке?» Я качаю головой. «Нет, конечно. Но я попрошу тебя о том же, о чем попросила отца. Не заставляй меня делать выбор. Я не могу повлиять на вражду между вами, потому что не имею к ней отношения. Но если у тебя действительно есть ко мне чувства, ты примешь то, что презираемый тобой человек навсегда останется моим отцом. Каким бы он ни был, именно благодаря ему я такая, какая есть». «Едва ли мы будем много общаться, но если когда-то отец захочет меня увидеть, я не откажу». Переведя дыхание, я вопросительно приподнимаю брови. Мол, и что об этом думаешь? «Я тебя понял», — произносит Север с едва заметным кивком. «И что скажешь?» «Скажу, что ты звучишь очень уверенно. И даже если мне не слишком нравится услышанное, я тебя понимаю и принимаю твое решение. Что гораздо легче сделать с учетом того, что завтра... Мудрого здесь уже не будет». От облегчения я начинаю улыбаться. Это второй сложный разговор за сегодня, в котором я выхожу победителем. «Спасибо». И, помолчав, добавляю. «Папа думал, это я тебе сказала о его приезде». Север сосредоточенно морщит лоб. «Серьезно? И что, это его расстроило?» Ему было больно. Он всю жизнь твердил о том, что никому нельзя доверять, но при этом подразумевал, что может верить мне. «Может, он поэтому как с цепи сорвался и стал лупить меня по больному?» «Думаешь, папа сделал это специально?» «Мудрый не идиот и не самоубийца, чтобы не понимать последствий направленной на него пушки». Опустив взгляд себе на руки, Север несколько раз чиркает зажигалкой в такт своим размышлениям. «А тут устроил спектакль, как в дешевом боевике. Он будто бы хотел, чтобы я выстрелил». Вспомнив одинокую слезу на щеке отца, я кусаю губу до крови. Предпочту не думать о том, что предположение Севера может оказаться правдой. Тимур сказал, что продержит его до утра, а завтра выпишет. Угрозы здоровью нет. Я киваю. Простреленная нога точно не помешает отцу взойти на борт самолета. Остальной дискомфорт он компенсирует имеющимися деньгами. Малая. Продолжать Север не спешит, скользя потемневшим взглядом по моему лицу. Да. Ты про беременность просто так сказала или... Кадык на его шее дергается. Или. Глядя, как лицо Севера покрывается пятнами, я улыбаюсь. Тест я сделала наобум после того, как меня неожиданно стошнило после выпитого кофе. До того момента я не задумывалась о том, что смогу стать матерью в самое ближайшее время. Страшно ли мне преподносить ему эту новость? Совсем нет. Когда на бумажке проступили две полоски, мир заиграл новыми красками. Осознав, что внутри меня теплится новая жизнь, я ощутила себя невероятно счастливой, и этого уже не изменить. «И что ты на это скажешь?» Переспрашиваю я, решив прервать повисшую паузу. «Скажу, ну и день». Глухо засмеявшись, Север сжимает мою руку. Не слишком красноречиво. «Это потому, что я растерялся. Впервые мне сообщили, что я буду отцом». Я закатываю глаза. «Продолжаешь бить все рекорды неуклюжести». Запустив руку в мои волосы, Север по-хозяйски подтягивает меня к себе и целует в висок. «Если бы я заранее знал о твоей беременности, не сидел бы тут на иголках, думая, что придется уговаривать себя остаться. Просто бы посадил тебя в тачку и запер дома на 9 месяцев. Потому что хер ты куда теперь от меня денешься. Достаточно красноречиво?» «Фу, как грубо!» Я утыкаюсь лбом ему в плечо, чувствуя, как счастье вновь затапливает меня с головой. «Думаешь, я бы смогла просто так от тебя отказаться, после того, как ты рисковал ради меня жизнью и отказался от денег?» «Ни за что».